Глава 52. Эшфорд. «Я бы должен возненавидеть Джемму за эту историю с аукционом кавалеров, но не выходит. У меня есть отличный повод для бурного негодования, но по какой-то причине мне не хочется открывать огонь. Гнева нет. Злость недоступна, раздражение на уровне исторического минимума. Как уже вошло в традицию у нас с Джеммой, после приемов вечер заканчивается перепалкой. Но сегодня у меня нет повода. Перемирие или нет, но традиции нужно уважать. Что меня удивляет, так это с каким трудом я пытаюсь найти хоть какой-нибудь предлог, будто не желаю принимать тот факт, что впервые за все время я на нее не злюсь. И должен признаться еще кое в чем. Хотя я и пытался не обращать на этот факт внимания. До нынешнего момента, когда я спустился со сцены к Джемме, после того, как она выиграла меня на аукционе своими 100 чертовых тысяч фунтов, вместо того, чтобы бросать на нее полные ненависти взгляды из-под лобья, я почувствовал покалывание в руках, подталкивающие меня обнять ее, и мне пришлось призвать на помощь весь свой самоконтроль, чтобы остаться на месте. Объятия, которые воображало мое подсознание, были недружеские. Отнюдь. Она стояла там с торжествующим выражением, уперев руки в бока, в этом длинном платье из серого атласа, которая так подчеркивала ягодицы, что с ума сошел бы даже монах. «Хватит!» Я качаю головой и точно хочу прогнать из мыслей картинку и сосредоточиться на дороге. Джемма сидит рядом, закинув ногу на ногу и смотрит в окно. В темноте окно превратилось в зеркало, и я все еще вижу эту ее улыбку. Твою битву чеков с порцией будут обсуждать с месяцами. Кто-то должен был указать ей на ее место. И неважно, если на это потребовалось 100 тысяч фунтов. Так в этом все дело. Тебе надо было выиграть у порции? Да. Что это за ощущение в груди? Надеюсь и хочу верить, что не разочарование. Да и потом, разочарование в чем? Кроме порции, я бы сказала, многие другие дамы поняли, что с герцогиней Берлингем лучше не шутить. Уж точно ссориться с ней не стоит, замечаю я. Уж тебе ли не знать? Сужу по собственному опыту. Она поворачивается ко мне. Я так ужасна? Я должен ответить предельно откровенно? Шутишь, что ли? Нет. Когда женщине вообще нужен честный ответ? Я спросил просто, чтобы убедиться. Учитывая, как ты стараешься быть не похожей на остальных женщин, защищаюсь я. Да, что ж, в таком случае можешь быть предельно откровенным. А я, чтобы доказать, что отличаюсь от других женщин, не обижусь. Давай, выкладывай. Не думая, я отвечаю. Ты не ужасна. У Джеммы отвисает челюсть. «Я же сказала, говори честно». «Ты не ужасна. Может быть, вначале была, но со временем я привык. А ты много работала над собой, так что я бы сказал, нет, ты не ужасна». К такому ответу я была не готова. «Как видишь, я вполне способен застать тебя врасплох. Хоть ты и та еще скандалистка, которая всегда хочет оставить последнее слово за собой». Когда мы возвращаемся в Денби-холл, все уже спят. Мы направляемся к своим комнатам, но сначала Джемма снимает туфли на каблуках, чтобы не шуметь. В этом особняке 150 комнат. а она еще не поняла, что как бы громко ни стучали каблуки, все равно никто не проснется. В каком-то сокровенном уголке сознания звучит слово «очаровательное», но я пытаюсь его игнорировать. «Что ж, Джемма, — говорю я, — как только мы подходим к своим дверям. И снова твоя идея для тематического благотворительного вечера принесла успех. Должен признать, что хоть ты и выходишь за привычные рамки, у тебя отлично получается». «Спасибо», — отвечает она, глядя в пол. «Спокойной ночи». Я уже переодеваюсь, когда слышу тихий стук в смежную дверь. Иду открывать и, повернув ключ, вижу там Джемму все еще в вечернем платье. «Я только хотела сказать, что мне жаль, что я включила тебя в аукцион джентльменов без твоего ведома. Надо было спросить. Спасибо, что согласился участвовать». «Это же ради благотворительности. После первого шока я вполне справился». «И я хотела сказать, что рада, что победила порцию на аукционе». «Это я знаю», — Джемма медлит, а потом тихонько добавляет. «100 000 фунтов стерлингов потрачены не зря». Я, приостановившись, с любопытством смотрю на нее, не очень понимая, о чем она говорит. «Что ж, спокойной ночи, Эшфорд». «Спокойной ночи». Она уходит и закрывает за собой дверь. Вскоре я слышу такой же звук с ее стороны. Жду пару секунд, но ничего. Целая минута, и все равно тишина. В скважине не поворачивается ключ. Наверное, она забыла. А что, если не забыла? Что, если она не закрыла дверь на ключ специально? Знает ли она, что я это заметил? Чтобы избавиться от мыслей, которые донимали меня всю неделю с вечера аукциона джентльменов, я решаю поплавать в бассейне, надеясь, что это примирит меня с самим собой. Открываю тяжелые дубовые двери, украшенные резьбой, и обнаруживаю, что мое последнее убежище, единственный уголок тишины и спокойствия, который остался в Денби, тоже уже осквернен. Джемма, развалившись в надувном кресле, покачивается на воде, опустив одну ногу вниз, с бокалом шампанского в руке и непонятно зачем надетыми солнечными очками. Мы же в помещении. Ладно, стеклянный купол над бассейном создает эффект неба в комнате. И света действительно много. Но, уверяю вас, солнечные очки — это уже перебор. Бассейн велел построить мой прапрадедушка в начале 20 века. И в отличие от многих домов, где современные бассейны выглядят безвкусно и демонстративно, нашему старичку возраст придает определенное очарование. «Вижу, ты устроилась со всеми удобствами», — замечаю я. «Наверстываю упущенное время». «А ты довольно быстро привыкаешь к роскоши». Джемма опускает солнечные очки на нос и смотрит на меня. «Это на мои деньги существует вся эта лачуга, разве нет?» «Мы разве не договорились, что ни к чему постоянно упоминать наше соглашение?» «На мой взгляд, мы в расчете», — отвечает она. «Мы никогда не будем в расчете». «Нет?» Джемма, опустив ноги в воду, силой брызгает в моем направлении, намочив мне штаны до колен. «Как по-взрослому. Поздравляю, ты довольна?» Она удовлетворенно кивает. Я уже разворачиваюсь к выходу, как замечаю у бортика бассейна ведерко с шампанским. Поднимаю его, поворачиваю бутылку. «Лакот Фарон, Жак Селлас. А у тебя впечатляющие вкусы», — Бросаю на нее взгляд из-под тишка. Проверить, что она в зоне досягаемости. В таком случае наслаждайся роскошной жизнью и плескаю в нее ледяной водой с растаявшим льдом. «И это я веду себя по-детски», — возмущается она, соскальзывая со своего надувного кресла, и плывет по направлению к лесенке. «Эшфорд, чтоб тебя! Ты испортил момент моей внутренней медитации!» Она идет к плетеному шезлонгу и накидывает халат на плечи, ругаясь себе под нос. Пока я ставлю бутылку обратно в ведро, вдруг чувствую сильный толчок и через секунду оказываюсь в бассейне. Джемма подкралась из-за спины и толкнула меня в воду. Какой я дурак, сам подставился. Столько лет в армии и все зазря. Прислоняюсь к бортику, отряхиваясь от воды, а Джемма от души хохочет, радуясь своей победе. «Маленькая поганка, это еще не конец». Делаю вид, будто собираюсь вылезти, но в прыжке, вместо того, чтобы закинуть ногу на бортик, хватаю ее за полы халата, дергаю на себя, и Джемма присоединяется ко мне в воде. Она не сдается, и хотя не понимаю, зачем, продолжает плескать в меня водой, хлопая руками и подняв целую тучу брызг. Я сжимаю ее запястье, не то чтобы это требовало каких-то усилий, но я медлю, чтобы она подумала, что борется не зря. Она оцепенеет, пытается вырваться из моей хватки, но лишь оказывается еще ближе. «А теперь кто здесь главный?» «Пусти меня, пусти!» — требует она, но не очень убедительно. Судя по тому, как она дергается, Джемма пытается меня лягнуть, как будто ей это поможет. Поэтому я тащу ее туда, где, как я знаю, место поглубже. «Пусти, тебе говорю!» — продолжает возмущаться она. «Ладно». Отпускаю, и она погружается в воду по макушку, удивленная, что не может коснуться дна. Плыву к лесенке, но чувствую, как две тонкие ручки хватают меня за плечи и за шею. Джемма пытается окунуть меня под воду, но я высвобождаюсь. «Раз так, мне остается только утопить тебя». Она плывет так быстро, как только может, пытаясь добраться до своего надувного кресла. Но забраться на него не успевает. Я хватаю ее за талию и снова тащу к себе в воду. Джемма дергается, размахивая руками в том маленьком пространстве, которое остается между мной и бортиком. И я решаю еще его сократить. Мы прижаты друг к другу, оба задыхаемся от борьбы, но если быть честным, не думаю, что кто-то из нас против. Если бы ей что-то не нравилось, все бы уже закончилось. Я вдруг осознаю, что до этого момента между нами никогда не было такого физического контакта. Джемма продолжает барахтаться все менее убедительно, пока, наконец, ее ноги не обвивают мою талию, а сопротивление не превращается скорее в медленное покачивание. Возможно ли, что она это специально, или это просто игра моего воображения? Даже я уже держу ее не так сильно, а скорее аккуратно. Смотрю ей в лицо. Вода смыла все следы макияжа, и хотя Джемма уже не красится так сильно, как раньше, все же удивительно видеть ее чисто умытой, с румяными от волнения щеками и влажными губами. С такого близкого расстояния я вижу, насколько у нее большие глаза. Лицо кажется таким невинным, но глаза у нее блестят эдакой лукавой искоркой. И я не могу отвести от нее взгляда. Она дышит быстрее, и от этого дыхания грудь ее поднимается и опускается, и это меня мучает. Ты победил!» Едва слышно шепчет она. «Ты неплохо сражалась», — отвечаю я. В романе это был бы идеальный момент для поцелуя. Одни в бассейне, переплетенные друг с другом. Поцелуй, как по учебнику. Но это Джемма, а я — это я. И для нас никаких учебников нет. Она не двигается, будто не хочет шевелиться. А что, если она ждет моего шага? Нет, это просто смешно. Мы с ней непостижимы. И все же, к черту все, я почти готов попробовать. Приближаюсь к ней. Посмотрим, как она отреагирует. Слегка наклоняю голову и едва заметно склоняюсь к ее лицу. Погодите, у меня галлюцинации? Может ли так быть, что она тоже наклонилась, но в другую сторону, практически приглашая меня продолжить? Набираюсь храбрости и приближаюсь еще немного. «Ваша светлость!» — доносится приглушенный голос Ланса из-за двери, одновременно с легким стуком. Я инстинктивно выпускаю Джемму и делаю пару грибков назад. «Да, Ланс!» Джемма, воспользовавшись этим, бежит к шезлонгу, заворачивается в полотенце, и стоит только Лансу открыть дверь, как она выскальзывает в коридор. Но все же на миг, остановившись на пороге, оборачивается и бросает на меня загадочный взгляд.